Усмехнувшись, я запустил пробный шар. Скажем, гастроли для трех молодежных корейских групп. Пара десятков концертов по Европе, с промоутированием и сопровождением. Плюсом к той роли, о которой вы только что говорили. Жерар сдавленно охнул. Сразу для трех это перебор. Конечно, если речь идет о каких-то известных исполнителях. Я сразу же прервал его. Новые и пока не раскрученные бренды. Основная задача – засветиться в Европе и обрести начальную популярность. Мужчина сдавленно хмыкнул. Как вы себе это представляете? Сразу три неизвестные группы, без собственной аудитории, которых надо раскрутить так, чтобы публика купила билеты. Это нереально. Иди речь хотя бы об одной. Я сделал вид, что обдумываю его слова. На самом деле размышлять тут было не о чем. Результаты кастинга я видел, и группа, которая располагала хотя бы каким-то потенциалом, там была всего одна. Но раз все сложилось так, что договор разрывать все равно придется, стоило получить для наших исполнителей оптимальные условия. Потому как альтернативой виделась только попытка на самом деле получить неустойку, что со всех точек зрения стало бы идиотским решением. Мало того, что мы ввязались бы в длительный судебный процесс, так еще разом перечеркнули бы половину эффекта от рекламной кампании, заодно спровоцировав немало спекуляций вокруг условий договора, которые известная персона подписала с начинающим корейским агентством талантов. Можно и так, но в таком случае они должны прогреметь по всей Европе, от Осло до Афин. Вы понимаете, изрядно обрадованный Жерар заверил меня, что все прекрасно осознает и немедленно свяжется со своим приятелем, который занимается организацией концертных туров. С нашей же стороны потребуются записи хотя бы нескольких песен, а в идеале, весь репертуар, который они станут исполнять во время своей программы. Условившись, что первые записи я сброшу ему завтра вечером, а ситуацию в целом мы закроем на следующей неделе, подписав договор о концертном туре и сразу же разорвав контракт между ним и Chen Entertainment, мы попрощались. Положив телефон на стол, я бросил взгляд на Чжи, которая настойчиво сверлила меня взглядом и усмехнулся. «Помнишь, у тебя были парни, которые горели желанием стать айдолами, те единственные, что нормально пели?» Девушка настороженно кивнула, и я продолжил. «Поручи кому-то с ними связаться и подобрать студию. Завтра к вечеру нужна запись, как минимум двух песен, а в течение недели понадобится еще хотя бы десяток». Девушка подалась вперед, изумленно выгнув брови. «Две песни к завтрашнему вечеру, ты вообще представляешь, сколько нужно времени на запись одного трека?» Я пожал плечами. «Приблизительно, но серьезного качества не требуется. Нужен пример того, с чем они станут выступать в своем европейском турне. Стилистика, музыка, текст, для понимания общих контуров. Ну и какое-то промо-видео, записать тоже было бы неплохо». Глаза Чжи на момент удивленно расширились, но девушке хватило секунды, чтобы увязать факты в единое целое. «А что Лаваньин потребовал от нас взамен?» Я улыбнулся. «Расторгнуть договор, заключенный с прицелом на будущее». На то, чтобы объяснить ситуацию в деталях, ушла еще пара минут. Потом Чжи взялась за телефон. Требовалось срочно ввести в рабочий режим самих членов группы, плюс подобрать студию записи, способную уже сегодня взяться за дело. А я принялся за изучение информации, которую прислал Бён Хо Шон. Не сказать, что ее было много, но какой-то базис имелся. Плюс, прямо сейчас Сун Мин вместе с Хён Ву следовали за бухгалтером. Если быть более точным, ждали около его дома. Более того, в их отчете имелась одна прямая наводка. Каждое воскресенье финансист посещал спортивный комплекс, где тренировался, принимал душ и потом какое-то время плавал в бассейне. Основным минусом было наличие там камер. Наша встреча окажется записана на видео. Впрочем, для того, чтобы этим воспользоваться, нужно точно знать, где искать, либо отрабатывать все возможные версии. К тому же это не докажет ничего, кроме факта беседы. Для Дак Хо этого, понятное дело, будет достаточно. Но он и без этого поймет, с какой именно стороны дует раскаленный ветер. Вот для обращения в полицию подобного не хватит. Пока Чжи подбирала варианты студии, я оформил на сайте спортивного комплекса разовый билет, который предлагался для тестирования их возможностей. Заодно нашел ближайший подходящий магазин. Костюм канале для посещения спортивного зала явно не годился. Дождавшись, пока девушка закончит беседовать по телефону, я уже собирался обозначить планы на ближайшее будущее, но тут она заговорила сама. «Я все хотела тебе рассказать, но момента не было. Вчера вечером мне звонил Дак Хо, Я его сбросила и потом набрала сама. Так вот, он предложил встретиться и обсудить разногласия. Пару раз намекнул, что речь может идти о перераспределении активов Чен Групп в мою пользу. Что скажешь? В голосе Чжи чувствовалось явное напряжение. Оно и понятно, кресло председателя в ее глазах все еще оставалось далекой целью, а шансы его занять выглядели в какой-то мере призрачными. Что логично, будь я обычным, пусть и хорошим, аналитиком, такая задача была бы крайне сложной. Привести к власти кандидата, который до того был аутсайдером, не так просто. Особенно, когда имеется жесткое ограничение по времени. А вот предложение старшего из двоюродных братьев смотрелось вполне реальной сделкой, которую можно было оформить до выборов председателя, гарантировав результаты, сведя риски к минимуму. Улыбнувшись, я медленно покачал головой. Сын оказался умнее своей матери, но встречаться я бы с ним не советовал. Та вопросительно приподняла брови. Почему? Допив кофе, я махнул рукой официантке, показав, что мне нужна еще одна порция напитка, после чего посмотрел на Чжи. Скорее всего, он и правда предложит тебе какие-то активы, из тех, что сейчас находятся под контролем твоих кровных родственников, чтобы окончательно вас разделить и исключить потенциальный союз. Плюс, наверняка запишет всю встречу, продумав беседу так, чтобы ты произнесла нужные ему фразы, которые можно будет смонтировать и вбросить в медиапространство. При помощи любого подконтрольного блогера, который заявит, что следил за тобой и зафиксировал часть беседы. Девушка нахмурилась, глянула в окно, проследив взглядом за прошагавшим мимо кафе стариком, снова посмотрела на меня. Я могу воздержаться от реакции на любые провокации и отказаться от активов своих родственников. Чуть придвинувшись, я поинтересовался, а что помешает Дакхо отдать тебе что-то, принадлежащее его родным братьям, а потом компенсировать их убытки за счет твоих, выставив тебя первопричиной и виновницей всех их бед, не говоря уже о том, что самые безобидные фразы можно преподнести весьма остро, если совместить с нужными вопросами и сопроводить видео вашего разговора. Монтаж ты потом в суде докажешь, но в конкретном моменте времени репутационный ущерб может быть критическим. Насупившись, Чжи какое-то время раздумывала, наконец уточнила: «Считаешь, смысла встречаться с ним нет?» Пожав плечами, я откинулся на спинку стула. «Эти переговоры имеют смысл только в одном случае, если ты собираешься отказаться от борьбы за место председателя. Во всех прочих вариантах, я не вижу ни одного способа обернуть их нам на пользу». Мгновение та помедлила, всматриваясь в мое лицо, потом с серьезным видом кивнула: «Хорошо, тогда надо придумать, что ответить на его приглашение». Официантка принесла третью порцию эспрессо, а я, дождавшись, пока та отойдет, изложил свое видение ситуации. Над этим стоит подумать после того, как мы пересечемся с его бухгалтером. А еще лучше, когда он передаст нам все требуемые данные. В глазах собеседницы мелькнул неподдельный интерес, и я продолжил: «Сейчас я допью кофе, потом мы заедем в магазин спортивной одежды, а дальше ты отвезешь меня к комплексу, который Ким посещает по воскресеньям». На лице Чжи проявилось возмущение. «Я тебе кто? Водитель? Секретарь? За кого меня принимаешь?» Сделав глоток свежего эспрессо, я флегматично обозначил движение плечами. «Хочешь, отправляйся домой. Доберусь на такси». Девушка окинула меня негодующим взглядом. «Ащ, почему ты всегда такой? Не можешь нормально попросить?» Я промолчал, снова отпив горячего напитка и принявшись за принесенный ранее кусок торта. А спутница яростно выдохнула: «Давай, доедай уже свой торт и поехали. Нечего тут время тратить». Недовольной она оставалась вплоть до нашего прибытия к спортивному магазину. И даже какое-то время после, когда я выходил, заявила, что подождет в машине. Правда, стоило мне оказаться внутри, как буквально через минуту между рядами одежды показалась фигура Чжи, которая моментально выхватила у меня из рук стандартные плавки и, заявив, что нет предела современному разврату, предложила спортивные шорты, мол, то, что надо для общественного бассейна, где на меня наверняка станет пялиться целая толпа озабоченных дурными мыслями женщин. Воевать с ней из-за формата одежды я смысла не видел, да и времени оставалось не так много. Поэтому с предложенным вариантом согласился, сразу же двинувшись к стойкам со спортивными костюмами. К счастью, первый же из взятых на примерку оказался впору, и через пару минут я уже оплатил покупки и вместе с довольной своей маленькой победой Чжи покинул магазин. А спустя еще четверть часа мы заехали на парковку спортивного комплекса. Глава 16. Ждать бухгалтера пришлось долго, я почти полчаса провел около бассейна, успев пару раз окунуться в воду и размять мышцы. Телефон наставлял на крохотном столике около лежака, незаметно его забрать было не так просто, да и видеонаблюдение такое бы точно зафиксировало. К тому же, никакой слежки за нами я не заметил. То ли Дак Хо решил положиться на свои дипломатические навыки, то ли банально решил какое-то время выждать. Как минимум до момента встречи с Чжи. Когда в зале появился финансист, я как раз отдыхал на лежаке. Поднявшись, прихватил с собой телефон и неспешно направился к его месту. Успев в тот момент, когда мужчина начал двигаться к бассейну. «Господин Ким, думаю, нам стоит поговорить». Он повел в мою сторону взглядом и пренебрежительно поморщился. «А я думаю, не стоит. Инвестиций вы от меня все равно не получите». Глянув на пытающегося обогнуть меня мужчину с заметной проседью в волосах, я негромко продолжил. «Боюсь, тема беседы будет несколько иной. О тюремном сроке, который может получить ваш сын за все совершенные им преступления». Тот резко затормозил, как будто впечатавшись в невидимую стену. Медленно повернул голову. «Полиция? Прокуратура, кто вы?» Я указал взглядом на угол, в котором стояли диванчики, где можно было выпить свежевыжатый сок и перекусить. «Вы не против, если продолжим в более комфортной обстановке?» Ким помолчал, рассматривая меня, бросил взгляд в сторону лежака, около которого оставил небольшую мужскую сумку. Наконец кивнул. «Хорошо, давайте поговорим там». Стоило нам разместиться на двух крохотных диванах, расположенных так, что не просматривались ближайшей камерой, как собеседник наклонился вперед, пригнувшись к низкому столу, который между нами стоял. «Не знаю, кто вы, но эта затея не принесет вам ничего, кроме опаляющего пламени. Если уйдете сейчас и забудете о своих безумных угрозах, я обещаю, что не стану мстить или преследовать вас». Я усмехнулся, озвучил подошедшей официантке в купальнике заказ, попросив порцию свежевыжатого грейпфрутового сока, и когда она отошла, посмотрел в глаза бухгалтера. «Боюсь, вы не совсем осознаете ситуацию. У меня целая серия интервью с подельниками вашего отпрыска, на которых они красочно расписывают все его преступления. Знаете, там столько всего, что я даже затрудняюсь прикинуть количество статей, по которым можно предъявить обвинение». Финансист облизал губы, а потом расплылся в улыбке. «Если считаете, что сможете это сделать, вперед, бегите прямо на крепостные стены и бейтесь о них головой, в надежде проломить камень. К слову, вы до сих пор не показали своего удостоверения». Вздохнув, я скорректировал мимику и позу, сохраняя зрительный контакт с целью. «По той причине, что оба ваших предположения полностью ошибочны. Я не из полиции и не из прокуратуры». Лицо Кима моментально изменило выражение. «Журналист, статью хочешь об этом написать? Ни один редактор не». Подняв руку, я надавил взглядом, заставляя его остановиться. «Прекрасно понимаю, что вы хотите сказать, но на самом деле масса изданий с радостью вцепится в эту информацию. До сих пор ее не использовали по одной причине: в поединке один на один Чен Групп сможет разорвать жизнь отдельного взятого репортера в клочья. Вы ни с кем не воевали и потому угрозы не было. На самом деле у них был конфликт с отцом Чжи. Но на тот момент младший Ким вел себя вполне сносно. Не знаю, что с ним случилось, но в какой-то момент парень превратился в сорвавшегося с цепи психопата, который обнажил миру все свои внутренние комплексы. Хотя, мир его об этом вовсе не просил». Секунду помолчав, я продолжил. «У меня есть целая команда блогеров, которая готова прямо сейчас опубликовать все видео и разместить материалы расследования. Если вы считаете, что все остановится на показаниях бандитов из студенческой среды, это зря. Мы дотянемся до каждой его жертвы, пройдемся по всем замятым случаям, надавим так, что полицейский аппарат будет вынужден скормить кого-то общественности, чтобы откупиться, и само собой, сожрет вашего сына, а там, как знать, возможно, отправит в пасти вас». Бухгалтер вздохнул, покрутил шеей, остановил свой взгляд на мне. «Кто вы? Кого представляете? И что вам от меня нужно?» Я усмехнулся. «Ваш господин начал войну. Правда, судя по вашим глазам, забыл рассказать об этом своим соратникам. Я представляю тех, кого он рассчитывал уничтожить. А теперь сами скажите мне, ради чего эта встреча?» Мгновение посидев, Тот с мрачным видом буркнул: «Хотите, чтобы я обрушил финансы Chen Pharmaceutical?» Улыбнувшись, я отрицательно покачал головой. «Ну что вы, это слишком легко доказать, да и найти виновника тоже будет несложно. Мне лишь нужна информация о всех транзакциях компании с момента ее основания, все подписанные договоры и пакет данных о личных деньгах Дак Хочина, цифры и буквы». Нам принесли бокалы с соком, и Ким сделал глоток своего напитка, финансист заказал апельсиновый, добавив к нему круассан. Господин сразу поймет, кто именно это сделал. Последствия не заставят себя ждать. Судя по его мимике, мой собеседник наполовину признал свое поражение и сейчас напряженно обдумывал варианты выхода из ситуации, пропустив этап с уточнением информации, которая у меня имелась на его сына. Либо сразу поверил, что я каким-то образом смог ее достать, либо остальные члены банды уже успели поделиться своей проблемой с юным преступником, а тот, в свою очередь, выложил все отцу. Хотя, странно, что в таком случае тот не предпринял никаких мер безопасности. Доступ ведь есть не только у вас, верно? Тот задумчиво посмотрел на меня. Верно, но в информационной системе несколько уровней допуска. Учитывая, что вы просите документы сразу из двух ее вертикалей полностью, это сужает список подозреваемых до очень небольшой группы людей. Кивнув, я сделал вид, что раздумываю, после чего сделал следующий ход. А данные для доступа кого-то из них вам известны? Мужчина на момент отвел взгляд в сторону, вернув его на меня, неожиданно предложил. Может быть, поступим иначе? Сколько вам платит противоположная сторона? Мой господин предложит больше, а я добавлю из своих накоплений. Плюс вам будет гарантирована хорошая должность в Chen Pharmaceutical. Стабильная зарплата, статус, штат подчиненных, с перспективой карьерного роста в будущем. Что скажете? Усмехнувшись, я покачал головой. До сих пор считаете, что Дак Хо способен занять трон, стать новым председателем Chen Group? Его поражение неизбежно. Останетесь рядом, погибнете вместе с хозяином. Тот недоверчиво хмыкнул, и я добавил: он же наверняка упоминал в беседе с вами одну весьма влиятельную китайскую структуру. Подумайте, совместите известные факты. Учитывая нравы внутри семьи Чеболей, я сомневался, что старший сын главы компании выложил все детали про Банк Шанхая. Его финансист и так знал слишком много. К тому же, эта информация ему не требовалась. Тем не менее, Дак Хо наверняка привлекал его для второстепенных задач, поиска финансовых следов, например. Судя по выражению лица собеседника, я попал точно в цель. Сейчас ему очень хотелось задать уточняющие вопросы, и мужчина с большим трудом сдерживался, заговорив только спустя добрые 15 секунд. Никто и никогда не знает, чьи знамена останутся реять над полем битвы, а чьи окажутся втоптаны в грязь. Отпив сока, я пожал плечами. Отчасти вы правы, но когда армия заперта войсками неприятеля в узком ущелье, а ее командующий даже не подозревает об этом, шансов на победу немного. Особенно, если вспомнить, что у противника в 10 раз больше солдат. Тот снова задумался и смотрел теперь на меня совсем иначе, видимо решил, что я и в самом деле представляю Банк Шанхая. Ладно, предположим, я соглашусь. Что потом? Дак Хо Чен сотрет меня с лица земли вместе с сыном, без всякой возможности спастись. Тогда как в конфликте с вами, у меня есть хотя бы какие-то шансы уцелеть? Логичная и предсказуемая гипотеза. Более того, верная. Если я угрожал крупным скандалом вокруг его сына, который повлечет за собой тюремное заключение отпрыска, то у Дак Хо наверняка есть факты, что обеспечит отправку за решетку самого бухгалтера. В первом случае, он мог хотя бы добиться приемлемых условий содержания для своего наследника, а в перспективе вытащить его при помощи помилования или досрочного освобождения. Как вариант, попытаться через полгода пересмотреть дело, дождавшись, пока стихнет шумиха и можно будет попробовать договориться со всеми жертвами. А вот полная потеря влияния никаких шансов не оставляла, не говоря о том, что его могли попросту прикончить, наказав за предательство. Вы так и не сказали, есть у вас чужие данные для авторизации или нет. Все, что потребуется, логин и пароль, открывающие доступ к необходимой информации. Ким хмуро посмотрел на меня из-под насупленных бровей. Все не так просто. У финансов отдельная система доступа, в которой объединены Chen Pharmaceutical и личный фонд господина. Каждый вход фиксируется, IP-адрес, слепок устройства, предполагаемая геолокация. Даже если я предоставлю вам чей-то аккаунт и вы под ним зайдете, в итоге окажется, что этот человек был совсем в ином месте. Подозрение сразу же падет на того, кто мог воспользоваться его паролем, а таких людей всего двое. Мое предположение оправдалось, финансист и правда располагал информацией о чужих аккаунтах, что заметно упрощало дело. Варианты использования его личного доступа тоже имелись, но в случае с ними, все было куда сложнее. А вот зная логин и пароль кого-то из окружения Дакхо, можно было одним ударом закрыть сразу две задачи. Есть и другой вариант. Вход будет осуществлен из того же места, где в тот момент находился нужный человек, что окажутся готовы подтвердить свидетели. Да и камеры наблюдения никто не отменял. В таком случае, подозревать, в первую очередь, станут именно его. Немного изменил позу, подстраиваясь под собеседника и продолжил. Вы же останетесь работать на своем старом месте, а когда на престоле окажется новый правитель, получите должность при дворе. Без реальной власти, понятное дело, но зато статусную и с приличной оплатой. Беспокоиться о деньгах вам не придется. Вот теперь в его глазах появился проблеск надежды. Раньше он оценивал уровень потенциального ущерба и размышлял, как выбраться с минимальными потерями. Сейчас же увидел возможность решить все без последствий лично для себя. Прежде чем бухгалтер принялся отвечать, я заговорил снова. Есть только одно условие. Мужчина сразу же нахмурился и с мрачным ожиданием поинтересовался. Какое? Я продемонстрировал ему улыбку. Вы остановите своего сына. Как? Дело уже ваше. Можете нанять ему психологов или сразу отправить к психиатру, чтобы тот прописал курс препаратов. Прицепите камеру, которая будет 24 часа в сутки снимать все, что он делает. Заберите из университета и переведите на другой формат обучения, приставив надзор. В любом случае, если он снова совершит преступление, расплата не заставит себя ждать. Финансист смотрел на меня с искренним непониманием. Ащ, я же с вами сейчас и договариваюсь о том, чтобы закрыть глаза на все его проступки. Да и какое кому дело? Ну дал он в нос какому-то крестьянину и потрогал девку за задницу. С нее что убудет? Я слегка подался вперед, впившись взглядом в его глаза и заставляя собеседника отклониться назад. Он не просто потрогал одну девушку за задницу. Имеют место, как минимум три эпизода, в каждом из которых он зашел несколько дальше. Мои наниматели считают подобное поведение мерзостью. Если быть честным, мне с большим трудом удалось уговорить их использовать эту информацию в деловых целях. Мгновение подождал, смотря на растерянного бухгалтера, и закончил свою мысль. Имелось предложение просто отрезать ему гениталии, раздробить колени с пальцами рук и оставить жить в таком состоянии. К счастью для вас, бизнес-интересы перевесили природный гнев. Тот сглотнул, смотря на меня со смесью страха и гнева. Правда, первого по понятным причинам было куда больше. Вы, как так можно с человеком? Вы кем себя возомнили? Судом, высшей властью? Продемонстрировав ему усмешку, я пожал плечами. Тут скорее вопрос, как можно воспитать такое чудовище? Что до остального, у нас хватит влияния, чтобы сыграть роль кого угодно, если возникнет такая необходимость. Учащенно дыша, тот влил в себя половину бокала сока. Зло посмотрел на меня. Хотел было что-то сказать, но осекся, а через пару секунд склонил голову. «Извините, я вспылил, а мой сын, он не чудовище, просто сбился с пути, и я верну его на нужную дорогу, чего бы мне это ни стоило, любой ценой». «Ну да, сбившийся с пути и несчастный ребенок, которого не понимают сверстники, страдалец, которого нужно пожалеть и простить, стандартная история для детей, рожденных в золотых одеждах, стоило любому инциденту выплыть на свет, как молодые хищники, совсем недавно рвущие и потрошащие своих жертв, оборачивались невинными щенятами, с умильными мордочками». Кивнув, я подтвердил: «Конечно, вернете, иначе его жизнь сделает весьма крутой вираж в сторону, под крайне неожиданным углом». Помолчав, улыбнулся: «А теперь, предлагаю обсудить персоналии, у которых есть доступ к финансовым данным». Спортивный комплекс я покинул спустя 40 минут, унося с собой логин и пароль, которые принадлежали главе службы безопасности Дакхо, одного из четырех человек, что располагали нужным мне уровнем допуска. Если не считать самого директора Chen Pharmaceutical и его финансиста, к ним относились секретарь и как раз этот самый шеф безопасности. Выбор пал на него по очевидной причине: если секретарь с высокой долей вероятности находился подле босса, то местоположение безопасника Ким смог подсказать сразу же. У того тоже была своя воскресная традиция. Правда, со спортом никак не связанная, левая рука Дак Хо проводил время в эксклюзивном ночном заведении. Закрытые помещения для VIP-гостей, юные девушки, хороший алкоголь, высокий уровень конфиденциальности, вплоть до полного отсутствия камер и мягкая реакция на все выходки клиентов. Если никого не убивать в стенах заведения, вероятность вызова полиции оставалась минимальной. Правда, имелась и небольшая проблема. Попасть внутрь было совсем непросто. В теории задача была решаемой. Помимо VIP-кабинок для гостей, которые ценили приватность, в заведении было несколько общих залов разного формата, от ресторана до танцпола. А наличие членской карты, даже базового уровня, предполагало возможность провести с собой как минимум одного сопровождающего. Вот только у Чжи и Ун подобных карт не было. Этот вопрос я прояснил сразу же, как снова оказался в автомобиле девушки. А отложить вопрос на будние дни было нельзя. После выходных глава службы безопасности погрузится в работу, большую часть времени проводя в офисе и возвращаясь домой поздно вечером. Конечно, иногда у него были встречи с любовницей, но точного графика у их контактов, понятное дело, не имелось. Единственным способом оказаться в нужный момент рядом оставалось наблюдение, которое безопасник наверняка заметит. Охрана самого Дак Хо привыкла к тому, что их роль сводится к пафосному нахождению рядом и применению силы по указанию директора. Но вот глава всей службы располагал определенным оперативным опытом. Устанавливать за таким слежку, задействовав всего пару машин и несколько человек, было слишком рискованно. Все указывало на единственный реальный вариант оказаться сегодня внутри лепестка лилии, того самого ночного заведения, которое любил посещать высокопоставленный частный служака. Оставалось найти способ туда проникнуть. Мы уже покинули территорию спортивного комплекса, и остановившаяся на светофоре Чжи повернула голову в мою сторону. «Может, просто где-то рядом все провернуть? Ты же сказал, что нужно загрузить данные поблизости. Можно просто припарковаться чуть в стороне и все сделать». Такой вариант был одним из первых, которые пришли мне в голову. Но быстрая проверка карты выдала неутешительный результат. Вплотную к нужной постройке ни одной парковки не было. Огороженная территория, которую со всех сторон огибала дорога. Ближайшая точка, где можно было остановиться, находилась на другой ее стороне. Высок риск того, что геопозиция заметно сместится от лепестка лилии. К тому же, туда уже не будет добивать их Wi-Fi. Выяснить пароль от него было реальным. А вот с отсутствием сигнала ничего сделать не получится. Тогда как мне требовался максимум доказательств в пользу предательства или халатности главного безопасника Chen Pharmaceutical. Уже обдумывал. Не получится. Та что-то тихо проворчала, а я достал из кармана телефон. Глянул на девушку, которая сама покосилась в мою сторону, и мягко произнес: «У меня есть неплохой вариант, но боюсь, он тебе не понравится». Глава 17. Мион Чон завозилась на кровати, меняя позу. Глянула на пустое ведерко из-под мороженого, стоявшее на тумбочке. Потом задрала свою пижаму, критически оглядев живот, и решила, что вторая такая порция точно будет лишней. Тогда придется идти на беговую дорожку, а то и вовсе в тренировочный зал. Чего сегодня делать абсолютно не хотелось. Если уж на то пошло, то сегодня ей вовсе ничем не хотелось заниматься. Настолько, что она даже не выбралась из дома, хотя обычно в это время уже сидела с подругами в ресторане. Но сейчас туда от чего-то не тянуло. Хотя они и так забросали ее вопросами, мол, что это за мужчина, с которым она так мило беседовала на министерском приеме и почему он прошел по пригласительным Hyundai Group. Некоторые и сами были на том вечере, а другие услышали от родственников, надумав себе неведомо чего. Наверняка между собой сплетничали, что это может быть ее любовник. Стоп, какой любовник, если она не замужем? Просто парень, но ему 36. Слово «парень» тоже не слишком подходящее. Тогда как «мужчина»? Ащ, о чем я вообще думаю? Он старый и бедный, а я Мион Чон из Hyundai Group. Раздраженно поджав губы, она скомкала одеяло, потом распрямила его, натянув сверху, подтащив под самый подбородок, высвободила одну руку и клацнула по клавиатуре ноутбука, запустив фильм, который смотрела, но уже через несколько секунд остановила его. Мин Джин Хо упорно не хотел покидать ее голову, да еще это Чжи Чен, что заявилась вместе с ним и смотрела на нее так, как будто она у нее жениха пытается увести, а то и вовсе мужа обхаживает. Бесит. Может, Джинхо так и поднялся, закрутил Роман, воспользовался влиянием девушки и пробрался наверх, несколько секунд покрутила в сознании эту мысль, которая уже раз 20 посещала ее голову. Потом покосилась на телефон, лежавший около ведерка с мороженым. Именно с него она просмотрела второй отчет службы безопасности, которую попросила более детально изучить ситуацию вокруг Чен Групп. Если верить присланному, то выходило, что события закрутились после того, как Мин Джинхо оказался во временном подчинении Чжи Чен. Вывод аналитического отдела был прост, с вероятностью около 80%, именно он и послужил причиной обострения борьбы внутри семейной компании. Правда, почему и как именно это произошло, те сами не понимали, не хватало информации. Мийон раздраженно покачала головой, вспомнила о том, как мужчина свободно общался на немецком, а во время благотворительного вечера, без всякого переводчика говорил славянином, то есть знал либо французский, либо английский, два иностранных языка у менеджера низшего уровня. Впрочем, это можно было объяснить массой разнообразных вариантов, в отличие от его поведения, абсолютно не похожего на младшего специалиста какого-то там отдела в рекламном агентстве. Такой должен был выпучить глаза и рухнуть на колени, услышав, кто перед ним, а оказавшись на министерском приеме, благодарить ее и заверять в полной преданности до конца своих дней. Именно так должны вести себя кролики, когда оказываются перед драконицей. Этот же повел себя, как будто сам был драконом, или девятихвостым лисом, что строит интриги и развлекает себя, как может. Стиснув зубы, выдохнула и снова посмотрела на телефон. С такими вывертами судьбы и горных духов недолго принять в качестве реального факта. Может ему написать, предложить сегодня поужинать, воскресенье, а значит Джинхо должен быть свободен. Конечно, если прямо сейчас не держит за руку Чжи Чен, или смотрит на ее ягодицы, пока сам. Ащ, что за мысли опять? Почему я о нем вообще думаю? Скинув одеяло, девушка уселась на кровати. Яростно фыркнув, собралась встать и позвонить кому-то из подруг, чтобы поехать выпить. Но тут зазвонил телефон. Протянув руку, Мийон взяла аппарат в руки и сразу же довольно улыбнулась. На экране высветился номер Джинхо. Сам набрал, никуда не делся. Мозги, может, в норму пришли? Понял, что неправильно себя вел и хочет извиниться. Она с радостью послушает, а потом наконец забудет об этом наглеце раз и навсегда. Правда, стоило поздороваться, как тот озвучил абсолютно неожиданную фразу. «У меня для тебя прекрасная новость». Девушка непонимающе нахмурилась. «Это еще какая?» В динамике тут же послышался уверенный мужской голос. «Сегодня ты приглашаешь меня на ужин, в лепесток лилии». Мийон на мгновение замерла с открытым ртом, не зная, что на это ответить. Потом скрипнула зубами и, отодвинув от себя аппарат, посмотрела на экран, где отображалось имя контакта, остро желая, чтобы в этот момент собеседник увидел ее разгневанное лицо. А вспомнив о том, что это вполне решаемая задача, нажала на кнопку, включив камеру. «Переключись на видео. И вообще, с чего ты взял, что я тебя куда-то сегодня приглашаю?» Через мгновение на экране показалась довольная физиономия мужчины, который, судя по заднему фону, сейчас сидел в машине. «Во-первых, ты обещала угостить меня ужином, а во-вторых, несмотря на середину дня, сидишь дома и ничего не делаешь». Она фыркнула, попытавшись придать лицу беззаботное выражение, и откинулась обратно на подушку. «И что, вдруг у меня уже есть планы на вечер?» Джинхо посмотрел на нее с вполне искренним удивлением. «Конечно, есть. Я же тебе только что сам о них рассказал». Девушка заерзала, устраиваясь поудобнее и пытаясь скрыть раздражение. «Другие планы, никак не связанные с тобой», наконец выдала она ответ, наблюдая за его реакцией. «До вечера времени еще много. Успеешь отменить?» Невозмутимо пожал тот плечами, как будто и правда не понимая, в чем тут может быть проблема. Пару мгновений она молча смотрела в экран, не зная, как отреагировать на дерзкое заявление. И мужчина воспользовался этим, чтобы заговорить вновь. «Заведение называет лепесток лилии. Надеюсь, членская карточка у тебя где-то завалялась. Как закончим говорить, я сброшу точный адрес. Вдруг таких лепестков в Сеуле два». Только она собралась парировать, как тот неожиданно прищурился и чуть иным тоном заявил: «Неудобно у тебя родинка расположена». Удалить не думала, распахнув глаза, она уставилась на него, не понимая, о чем вообще идет речь. Потом сместила взгляд на свое маленькое изображение в углу и, ойкнув, ударила пальцем по кнопке разрыва связи. Надо ведь было лечь так, чтобы пижама съехала в сторону и наполовину оголила правую грудь, а перед этим забыть, что не стала застегиваться на все пуговицы. Отбросив телефон на одеяло, Мион гневно засопела. Этот горный искуситель тоже хорош. Получается, все это время спокойно себе сидел и пялился, а намекнуть ей решил только под самый финал разговора. Ащ, кем он себя возомнил? Престарелым айдолом, голливудской звездой, как же бесит. Просигналил уведомлением телефон. На экране высветилось сообщение с адресом. Джин Хо действительно прислал ей геолокацию лепестка лилии, дополнив ее ссылкой на сайт заведения. Откуда в человеке столько наглости? Клацнув по линку, девушка зашла на веб-страницу и быстро ее пролистала. Членская карта, он действительно думает, что таким, как она, нужны какие-то там карты, чтобы попасть в несчастный ночной клуб. Они там могут воображать о себе все, что угодно, но даже если она явится туда без нее, не смогут отказать. Она из Hyundai Group в конце концов. Секунд 20 Мион смотрела на экран телефона и раздумывала. Потом решительно кивнула. Раз обещала, то так и быть, угостит его ужином, а потом упорхнет оттуда домой, оставив этого болвана лить слезы и умолять небо о скорой гибели, потому что он больше никогда больше не узреет ее красоты. Отложив в сторону аппарат, девушка посмотрела в сторону двери, за которой скрывалась гардеробная, и задумчиво нахмурилась. В прошлый раз она оделась так, что все мужчины на приеме облизывались. Даже престарелые импотенты рефлекторно принимали охотничью стойку. Но Мин Джин Хо и глазом не повел. Сегодня эту ошибку следовало исправить. Вот только, как угадать, что ему нравится? К зданию лепестка лилии я без затей приехал на такси. Чжи порывалась довести сама, но мне, пусть и не без труда, удалось ее убедить, что это будет лишним. Остаток дня мы провели с девушкой бок о бок, наблюдая за работой студии и корректируя тексты песен, которые спешно пытались набросать авторы. Создать нечто подобное с нуля, для меня было проблематично, в данном случае требовался креатив совсем иного формата. Но имелся другой способ, я просмотрел несколько десятков текстов популярных корейских песен, добавил к ним те варианты, которые предлагали найденные чужие авторы, и взяв три из них в качестве базы, внес коррективы. Конечно, полученный результат еще требовал правок, но именно эти три варианта пошли в дело, став первыми песнями новой группы. Потом я занялся концепцией продвижения все тех же исполнителей в Европе и вариантами подачи информации о них на территории Кореи. В процессе, отслеживая результаты кампании по игровому приложению Unhong, учитывая непродолжительный отдых и ранний подъем, в состоянии полного фокуса старался не погружаться, следовало дать нервной системе хотя бы немного прийти в норму. Тем более вечером могли поджидать самые разные сюрпризы, с которыми было оптимально столкнуться в состоянии полной готовности. Единственное, чему я выделил время, помимо тактических задач, проработка основных сценариев развития ситуации. Получив доступ к финансовой информации, нужно будет сделать следующий ход. И пусть пока не было понятно, что именно может найтись среди полученных данных и какую именно форму примет наш удар, одно было ясно точно – после него Дак Хо больше не станет ждать и церемониться. Сейчас он бездействовал сам и скорее всего остановил свою мать. Вероятно, из-за непонимания ситуации и моей беседы с Вэньмином. Возможно, тоже решил, что я могу быть как-то связан с банком Шанхая. Или придумал себе свой собственный, еще более невозможный вариант. В любом случае, после нашей атаки, у него не останется иного выбора, кроме как бить в ответ. Будь ситуация иной, я, возможно, даже предложил бы Чжи пойти на перемирие, но в данном случае это было бесполезно. Девушку сожрали бы сразу после проведения собрания акционеров и избрания нового председателя. Не на следующий день, понятное дело, но в ближайшие 2-3 месяца. Психопрофиль Джи Хё однозначно указывал на то, что в состоянии спокойствия женщина станет пребывать недолго. Да и ее старшему сыну не было никакого резона держать под боком конкурентку, которой он фактически поддался, уступив позиции и откупившись ради прекращения конфликта. Уничтожение Чжи Чен будет необходимо, хотя бы для сохранения его статуса. К моменту, когда я открыл дверь и ступил на подъездную дорожку лепестка лилии, в голове уже крутилось несколько вариантов дальнейшей стратегии, каждый из которых постепенно обрастал деталями. А рядом затормозил Роллс-Ройс, из которого моментально выскочил водитель. Обогнув машину, распахнул двери, из салона появилась фигурка Мион. Формально, корейские традиции были полностью соблюдены. Серебристое платье было ультракоротким, но вместе с тем глухим, под самую шею. Правда, имелось одно «но», его верхняя часть почти полностью была прозрачной, лишь с небольшими вставками на месте бюста, которые отнюдь не до конца прикрывали нужные места. Девушка заметила меня и сразу же задрала подбородок вверх, чуть отставила ногу в сторону и прищурилась, пройдясь по мне изучающим взглядом. Потом, раздраженно фыркнув, двинулась навстречу, цокая тонкими каблуками туфель. «Опять костюм отканали? Не стыдно тебе в таком на людях ходить? Это все-таки почти приличное место». Хмыкнув, я покосился в сторону входа и трое из четверых охранников, которые до того вовсю пялились на Мион, сразу же отвели глаза в сторону. Вот их четвертый коллега оказался умнее, этот, с легким подозрением, смотрел на меня. Разумно, когда мужчина, приехавший явно не на своей машине, встречается с девушкой подобного уровня, это невольно вызывает вопросы, а стоит наложить на них профессиональную деформацию психики и туннельное мышление, как они могут преобразоваться во все, что угодно. Пожав плечами, я улыбнулся, зато я хотя бы одет. Ноздри Мион моментально затрепетали от гневного выдоха, а сама она шагнула ближе, остановившись в метре от меня. «Что себе позволяешь? Знаешь, сколько это платье стоит?» Я медленно прошелся взглядом по ее телу, и на щеках девушки проступил легкий румянец, заметный даже через слой тонального крема. «Не имею никакого представления», — выдал я наконец вердикт и, сделав шаг, предложил ей руку. Мгновение она постояла на месте, раздраженно и недовольно на меня смотря, потом взяла под локоть и мы двинулись ко входу. Членскую карту ей вручили прямо в дверях. Трое выскочивших менеджеров усердно кланялись, благодарили за визит и обещали удовлетворить любые пожелания госпожи Чон и ее спутника. При этом с заметным интересом косились на меня, явно пытаясь понять, с кем это заявилась внучка председателя Хёнди Групп и каким может быть мой статус. Та же повела себя, как наследная принцесса. Приняв карту, небрежным взмахом свободной руки заставила встречающих посторониться, и мы зашагали дальше. Планировка клуба имелась на их сайте, так что я уверенно повел девушку в зал, который был ближайшим к приватным кабинам, где отдыхали компании, не желающие лишних взглядов. Команда Бёнхо сняла наблюдение с бухгалтера Кима еще днем. Последние 5 часов они наблюдали за въездом на территорию лепестка лилии и не так давно подтвердили, что глава безопасности Чен Фармасьютикал уже на месте. Все, что оставалось сделать, занять позицию поближе к нему, после чего авторизоваться с приобретенного все теми же бывшими полицейскими телефона и выгрузить информацию. Аппарат был приобретен в небольшом киоске, рядом с которым не было никаких камер наблюдения, а в роли покупателя выступил замаскированный Хён Вурьян, самый молодой из бывших стражей порядка. Предосторожность была необходима на тот невероятный случай, если противник сможет каким-то образом отследить устройство и взять след. В теории, если Wi-Fi сеть лепестка лилии подключена к профильному оборудованию, такое могло произойти. Помещение, в котором мы оказались, на карте клуба было отмечено, как зеленый зал. Фотографий там не имелось. Руководство клуба отчаянно пыталось сохранить видимость эксклюзивности. В сети их тоже не отыскалось, так что смысл названия я осознал, только переступив порог. Большое помещение было разделено полноценными зелеными насаждениями из подстриженных высоких деревьев с плотной мягкой хвоей. Из-за этого проходы выглядели коридорами-аллеями, а каждый выход к столику был оформлен так, что рассмотреть происходящее было невозможно. Чтобы оказаться в изолированном пространстве, нужно было сделать 2 поворота. Такая шахматная схема обеспечивала наличие сразу пары стен, которые полностью скрывали происходящее. Да и звуковую изоляцию они обеспечивали неплохую. Сотрудник, который следовал за нами, ускорился и, поравнявшись, принялся сыпать словами. «У нас есть еще 8 свободных локаций, выбирайте любую. Официанты зайдут внутрь только после того, как вы нажмете на кнопку вызова. До того момента вас не потревожат, будь уверены». На последних словах бросил взгляд в конец прохода, где маячила фигура охранника, в чьи обязанности, видимо, входило и наблюдение за поведением выпивших гостей, с тем, чтобы кто-то случайно не вломился на чужую территорию. Пусть каждое пространство для отдыха и было пронумеровано цифрой, нарисованной прямо на хвое при помощи краски, но если ты уже влил в себя энное количество саджу, ошибиться не мудрено. Я махнул рукой, указав направление, и через десяток секунд мы оказались внутри одной из условно-приватных зон отдыха, окруженный все теми же деревьями. Внутри обнаружился стол с двумя диванами, небольшой журчащий фонтан и, как ни странно, кровать, установленная между этим самым фонтаном и стеной. Как только сотрудник, кланяющийся после каждого слова, проворно исчез в проходе, Мион выразительно покосилась на постель, а потом возмущенно уставилась на меня. «Это что за место? Ты куда приличную девушке пригласил? Жить надоело?» Открыв меню, я удивленно на нее посмотрел. «Забыла, это ты меня сюда позвала?» Та запнулась на следующем слове. Потом фыркнула. «Да как ты, ащ, даже не смотри в сторону этой кровати». Я поднял на нее взгляд, потом глянул на предмет мебели, снова посмотрел на девушку. «Чем она тебе не нравится? Выглядит удобно, можно прилечь отдохнуть». Смотря на ее расширяющиеся от гнева глаза, усмешкой добавил: «Только не говори, что думала уложить меня в постель. Сиульские девушки порой бывают такими самоуверенными». Мой взгляд снова устремился на пункты меню, а напротив раздался сдавленный кашель, вслед за которым послышался наполненный гневными вибрациями голос: «Ты сейчас со мной говоришь с Мион Чон, а не какой-то там сиульской девушкой. Понятно, дикарь?» Пока все шло относительно неплохо, мысли о том, почему мы на самом деле сюда пришли, у нее не возникало. Да и в целом, анализировать ситуацию, внучка председателя Hyundai Group пока не пробовала. Определившись с блюдом, я отложил в сторону меню и с интересом на нее посмотрел. «А есть какие-то физиологические отличия между тобой и обычной сиульской девушкой?» Мион открыла рот, посидела так секунду, захлопнув его, яростно фыркнула: «Варвар, кто тут еще кого в постель собирается уложить?» Вздохнув, я указал взглядом на ее меню, которое девушка даже не открыла. «Не знаю, как ты, а я пришел, чтобы вкусно поужинать. Выберешь сама или мне заказать на свой вкус?» Возмущенно фыркнув, она распахнула меню и принялась демонстративно его изучать, что-то ворча себе под нос. «Я же воспользовался случаем и достал новый телефон, подключаясь к местному Wi-Fi. Данные точки доступа была указаны на оборотной стороне все того же меню. Логин и пароль я запомнил, на всякий случай продублировав их в заметках на своем основном устройстве. Просить финансиста отправить их на почту или в мессенджере я не стал. Риск был невелик, но оптимально было просто переписать их от руки. К тому же, доступ к административному разделу электронной системы учета был у него прямо на телефоне. Бухгалтер банально показал мне экран с необходимой информацией. Мое предположение о том, что контроль над доступом иных сотрудников к финансовым данным окажется именно у него, оказалось верным. Причины для подобной теории на самом деле были достаточно вескими. На секретаря Дакхо и так была завязана масса процессов. Вручать в его руки не только ключи от казны, но еще и власть над раздачей этих самых ключей стало бы перебором. А глава безопасности, которому было логичнее всего поручить эту задачу, работал с главой Chen Pharmaceutical только 7 лет. Придя на эту должность, когда Дакхо уже встал во главе фармацевтической компании, тогда как Ким управлял его финансами последние 22 года, приступив к работе, когда нынешний директор был совсем молод и проворачивал дела на ином уровне, основной проблемой могла стать его лояльность. Все, такие 22 года совместных боев на бизнес-фронте могли выработать чувство преданности или хотя бы сформировать чувство долга, что в теории могло перекрыть угрозу для родного сына. Но судя по поведению бухгалтера, Дакхо считал, что занимаемой должности и хорошей оплаты уже достаточно для гарантии лояльности, не пытаясь привязать соратника моральными узами, за что совсем скоро должен был поплатиться. Авторизовавшись в системе, я запустил процесс выгрузки данных по обоим вертикалям, а напротив зазвучал недовольный голос Мион: «Я буду бульгоги, ты же себе уже выбрал». Отложив в сторону телефон, память которого стремительно заполнялась загружаемыми документами, я поднял взгляд и кивнул: «Выбрал, то же самое блюдо». Та скептически усмехнулась: «Ну, конечно, именно его ты с самого начала и хотел заказать». Деланно качая головой, нажала кнопку вызова официанта, и буквально через несколько секунд в проходе возникла фигура сотрудника, который принял заказ на бульгоги, пиво и саджу, после чего быстро удалился, перед этим предупредив, что перед его следующим появлением на стене загорится красная лампочка. Девушка в ответ на это замечание недовольно поморщилась, а я усмехнулся. Правила приватности персонал и правда пытался блюсти максимально жестко. «Почему ты позвал меня именно сюда?» В меня уперся вопросительный взгляд девушки, и я пожал плечами. По слухам, здесь вкусно готовит. Она прищурилась и тяжело вздохнула. Потом медленно кивнула. Хорошо, пусть так, тогда у меня еще один, куда более серьезный вопрос. Я вопросительно приподнял брови и она продолжила. Кто ты такой, Мин Джин Хо? Бульгоги, пулькоги, пульгоги, блюдо корейской кухни, своего рода барбекю. Обычно готовится из тонких маринованных ломтиков говядины или свинины. В домашней кухне его часто жарят на сковороде. Для приготовления этого блюда часто используют вырезку, реберную кость или грудинку. Блюдо родом из северных районов Корейского полуострова, но очень популярно в Южной Корее, где его можно найти в любом месте, от высококлассных ресторанов до местных супермаркетов в виде готовых наборов для приготовления на сковороде. Глава 18. Мне оставалось только пожать плечами. Служащий Чен Групп, неплохой рекламный специалист и аналитик. Мион поджала губы, скептически на меня посмотрев. А в Чен Групп каждый крестьянин может запросто вломиться во дворец и прогуляться под руку с придворной дамой. Интересные порядки. Ни разу о таких раньше не слышала. Я усмехнулся в ответ. Не каждый. Все зависит от того, о ком конкретно идет речь. Та прищурилась. Ащ, давай на чистоту. Ты младший специалист из Чен Маркетинг, но во время пресс-конференции был около самой сцены, и я видела твою беседу с Йончином. Вы говорили, как равные. Я предполагал, что эта тема всплывет несколько позже, возможно при следующем контакте с девушкой. Но судя по решительному выражению лица Мион, все придется обсудить прямо сейчас. Даже если так, вопрос стоит задать Йону, а не мне. Девушка иронично хмыкнула. Думаешь, мне вот кажется, что проще спросить у тебя, почему глава компании, в которой ты обретаешься на самом дне, общается так, как будто вы одного положения, из-за чего ты махом взлетел на самую вершину. Внимательно на нее посмотрев, немного скорректировал свою позу и выражение лица, после чего двинулся по очевидному пути. Не находишь, что это внутренние дела Чен Групп, расспрашивать о которых не совсем уместно? Она улыбнулась. Не совсем уместно, ты заставил меня явиться в эту цитадель разврата, где постели стоят прямо рядом с обеденными столиками и что-то говоришь об уместности. Да еще сделал вид, что здесь впервые. Кого сюда раньше водил? Что за падшие женщины на такое соглашались? Кашлянув, я с вполне искренним изумлением посмотрел на девушку. Я здесь впервые, и если уж на то пошло, ничего не знал о функционале местного сервиса. Мион качнула головой, осуждающе смотря на меня. Ащ, впервые он здесь, вы посмотрите. А шагал уверенно, как будто точно знал куда. Может, тебя тут и местный Кисен в лицо помнит? На стене засветилась лампочка, сигнализируя о прибытии официанта, а я снова обозначил движение плечами. Если хочешь, давай позовем и спросим. Я здесь действительно в первый раз и опасаться мне нечего. Спутница хмуро уставилась на меня, а в проходе появился все тот же официант, который принес напитки. Выставив все на стол, молча удалился, а чуть остывшая Мион продолжила. Ладно, пусть ты здесь не был, но что тебе от меня нужно? Вернее, от Hyundai Group. Теперь уже я, сукоризной, глянул в ее глаза. От Hyundai Group абсолютно ничего, а свое личное обязательство ты совсем скоро выполнишь, как только нам принесут ужин. Несколько мгновений она молча меня рассматривала, на момент покосилась в сторону кровати, снова устремила взгляд на мое лицо. Ты просто невыносим, Мин Джин Хо, как тебя только люди терпят. Открыв бутылку саджу, я наполнил ее стопку и озвучил ответ. Как правило, сначала они недоумевают, но постепенно привыкают. Еще секунд пять она вглядывалась в мое лицо, потом взялась за бутылку и, потянувшись через стол, налила порцию саджу мне. Вернувшись на место, иронично улыбнулась. А ради чего им привыкать, если можно просто выкинуть тебя куда подальше? Беседа окончательно приобрела неформальный характер, пока развивалась не в самом очевидном направлении, но среди моих вариантов имелся и такой. Сложно было предположить, что внучка главы международной корпорации, чья продукция продается практически в каждой стране мира, окажется покладистой и лишенной подозрительности. Я кажусь им умным собеседником, который со многим может помочь, не говоря уже о просто удовольствии от разговора. Мион засмеялась, искренне и от души, успокоилась только спустя четверть минуты. Удовольствие, да у тебя, что ни слово, то наконечник стрелы, вспарывающий кожу. Я уж молчу про поступки. Вот зачем ты притащил меня в этот клуб? Думал, что я сразу стяну трусики и запрыгну на тебя сверху. Факт наличия кровати я и правда не предусмотрел. Если уж на то пошло, даже не предполагал, что в Сеуле может оказаться нечто подобное. Лав-отели тут имелись повсеместно и самого разного уровня, но они предполагали уединение и звукоизоляцию. Здесь же оба этих пункта были под большим вопросом. В такое место можно заявиться либо для встречи с Кисен, либо ради острых ощущений. Озвучивать все это вслух явно бы стало не самой лучшей идеей. Поэтому ответил я совсем иное. «Значит, трусики на тебе все-таки есть?» На миг замерев, она шокированно выдохнула. «Умереть захотел? Забыл, с кем говоришь?» Как язык только повернулся. Я взялся за стопку саджу. Разговор плавно перетекал в иное русло, уходя от вопросов про мою деятельность в Чен-группе. Резкий взлет по социальной лестнице. С девушкой, которая по собственной инициативе решила обсудить свое нижнее белье. Да еще и в контексте жаркого сайтия на соседней кровати. Она тоже взялась за свою порцию алкоголя и сейчас замерла со стопкой в своих пальцах, прожигая меня взглядом. Я же вытянул вперед руку. Предлагаю выпить за реализацию желаний тех, кто не боится притворять их в жизнь. Мион сверкнула глазами и молча соприкоснулась со мной стопкой, после чего моментально влила в себя ее содержимое.